Чужак молчит, голову свесил с кровати и смотрит на него. Страх охватил Мишку. Ну, как заскупиться и не даст. Стараясь одолеть дрожь в голосе, торопясь и захлебываясь, зашептал. «Ты мне отдай его навовсе, а я тебе подарю жестяную коробку хорошую и еще отдам все, как есть, бабки». Мишка с отчаянием махнул рукой и сказал, «И сапоги, какие мне батянька принес, отдам». «А зачем тебе Ленин?» — улыбаясь, спросил чужак. «Не даст», — мелькнула у Мишки мысль. Нагнул голову, чтобы не видно было слез, сказал глухо, «Значит, надо». Чужак засмеялся, достал из-под подушки портфель и подал Мишке карточку. Мишка ее под рубаху к груди прижал к сердцу крепко-накрепко и рысью из горницы. И в название одного из самых первых рассказов Шолохова ворвется, как из графы анкеты или автобиографии, «Проткомиссар». Кровью набухает межа, разделившая героя этого рассказа с его родным отцом, лютым станичным богатеем. У проткомиссара Бодягина кожа на острых изломах скул посерела. Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим потом наживался, метем под гребло. Ты первый Бытраков всю жизнь сосал. Я сам работал день и ночь, по белу свету не шастался, как ты. Кто работает, сочувствует власти рабочих и крестьян, а ты с дрекольем встретил, к плетню не пустил. За это и на распыл пойдешь. И в другом рассказе у юного пастуха Григория висит на святом месте маленький портрет Ленина. Тот, на кого батрачит Григорий, требует, сыми с переднего угла нехристя-то. Через тебя, поганца-богохульщика, стадо передохло. Гришка побледнел слегка, дома бы распоряжались, рот-то нечего драть. Это вождь пролетариев. Заметим, кстати, как что-то исступленно бесстрашное звякнет при этом в словах юного пастуха, нареченного автором тем именем, каким Шолохов потом наречет и своего главного Григория. Так же, как, к слову сказать, нечаянно перекликнутся у него два Григория. Из путь дороженьки, Григорий во сне скрипнул зубами, поворачиваясь на другой бок, произнес печально и внятно, «Смерть — это, братец, не фунт изюму». И из Тихого Дона. Григорий повернулся на бок, сказал внятно, на хуторе Ольшанском, и смолк. Помню, как, перечитывая рассказы Шолохова, нет-нет, и улыбался я, встречаясь с теми подробностями и авторскими пристрастиями, которые просочились из его ранних строчек в романы. То просверкнувшая в коловерти нацелованная волной галька, обрастая другими деталями, перекатится потом на первой странице Тихого Дона, то из лазоревой степи от деда Захара, рассказывающего страшную повесть гибели своих внуков, узнаешь о старом пане Томилине. Присватался он к моей бабе, она в горничных состояла, и о том, как отхлестал его за это Захар кнутом. А сынок этого пана носил на снурке очки золотые. И герой рассказа Шибалкова Семя говорит заведующий детским домом, сдавая ей своего дитя, прижитого столько, что расстреляно им за изменческую службу белоказакам Дарьей, а я только разобьем Фоминовскую банду, надбегу его проведать. Но когда в рассказе председателя Реввоенсовета Республики еще раз набредешь, попереди атаман ихний, Фомин по прозвищу, залохматил весь рыжей бородой, физиономия в пыли, а сам собою зверской и глазами лупает, уже начинаешь думать не столько о верности автора полюбившимся подробностям и деталям, сколько о верности сеятеля тому брошенному в землю семени, с которого он не сведет взора, пока не вырастет из него колос. Потому что Фомин из рассказа председателя Реввоенсовета Республики и есть тот самый Фомин, в банду которого рукой судьбы заброшен будет Григорий Мелехов в Тихом Доне. И тут впервые озарит, что даже само имя Григорий приглянется, прилюбится Шолохову еще от самых ранних его страниц. От рассказов «Пастух», «Коловерть» и от повести «Путь дороженька». Исподволь автор будто обкатывает и пестует это имя в своем сердце. Но и не только имя. Комунячим ублюдком назовет пастуха Григория кулак, прежде чем послать ему в рот пулю из своего нагана. В борьбе с белоказаками находит смерть другой Григорий из рассказа «Коловерть». А в повести «Путь дороженька» после удара белоказачьей шашки и третий Григорий неуклюже присел на корточки, руками схватился за голову, рассеченную надвое, потом с хрипом упал, в горле у него заклокотало, и потоком вывалилась кровь. Как бы промелькнет по страницам раннего Шолохова отблеск того самого юного Григория, который еще не заблудился на дорогах лихолетия. И не вылилась кровь, а вывалилась. Это тоже нельзя было придумать, а только самому надо было увидеть. Уже тогда Шолохову чужды были расхожие эпитеты, протаренные литературные стежки. Все выхватывалось из окружающего, перекипало в сердце и в потоке фантазии и выплескивалось на странице рассказов. Нет, конечно, совсем не будет потом похож на кого-нибудь из своих тезок Шолоховской Григорий из Тихого Дона. И все же нечто большее, чем полюбившееся имя, как бы уже брезжет впереди автору донских рассказов. Еще издалека к чему-то примеривается, прицеливается он. Тем более, что поблизости, в рассказе «Родинка», возьмет и сверкнет Кошевой, однофамильцу которого впоследствии назначено будет сопутствовать Григорию Мелехову от начала до конца «Тихого Дона», и сопутствовать в образе такого Кошевого, который по бесповоротности своего выбора в борьбе вполне мог приходиться братом первому Кошевому, догонявшему на своем коне белобандитов в степях Дона. Все-все, от малого до большого, на скаку в чоновском седле выхватывал Шолохов из стихии жизни и никогда уже не иссякнуть его запасом. Это и будут его записные книжки. Тем более, что после, на протяжении всей жизни, в той же самой степи и среди тех же самых людей, все время будут пополняться они. Не потому ли, вслушиваясь в речь председателя Реввоенсовета Республики, вдруг невольно поставишь на его место молодого Макара Нагульного из поднятой целины? Давайте, товарищи, подсобим советской нашей власти и вступим с бандой в сражение до последней капли крови, потому что она есть гидра и в корне подлюка подгрызает всеобщую социализму. Но тут же и вспомнишь, что поблизости от этой предтечи Нагульного живет, в рассказе «Червоточина», наливая злобой против всеобщей социализмы, и Яков Алексеевич, предтеча Якова Лукича Островного. У них и имена совпадут. Вообще, перечитывая Шолохова, замечаешь, что с однажды приглянувшимися ему именами расстается он потом неохотно. Но, может быть, и не из-за одного только имени не отпустит он уже от себя деда Пантелея из рассказа «Батраки». Старик был набожный, черным словом не ругался и держал семью твердой рукой. Не захочет расстаться и с Дарьей из рассказа «Шибалкова семя», как не расстанется с промелькнувшими по страницам рассказов «Обида», «Червоточина», «Лазоревая степь» именами Степан, Прохор, Аникуша. В той же «Червоточине» впервые появится «У ворот их встретила Аксинья, Максимова жена». И вот уже в рассказе «Чужая кровь» рядом с именем Петро, которого дед Гаврила будет снаряжать на службу, продрожит, как струна. «Служи, как отец твой служил, войско казацкое и Тихий Дон не срами». Все контрастно в рассказах Шолохова той социальной контрастностью, которую ни за что не смог бы извлечь из окружающей жизни и борьбы тот, кто сразу же не сделал бы для себя в этой борьбе выбор. И этому все время будут сопутствовать на страницах его рассказов контрасты в природе. Уже на ранней заре творчества она окрасит струи его рассказов изумрудной зеленью донских полей и лесов, синевой неба и донской волны, серебром полыни и киноварью суглинка, вымытого из-под крутых яров, сговорит и заплещется, радостно взыграет и горько заплачет, задышит могучей грудью и окутает всеми теми ароматами, который, кажется, только и может источать она, казачья земля. И не раз напомнит, сколько ж она видела, вызвала к жизни, взрастила и опять взяла в свое вечно живое лоно вместе с потом, слезами и кровью. И вновь, перечитывая донские рассказы, зацепишься глазом за ту особенность, за которую сразу же зацепился глаз многоопытного мастера Серафимовича у молодого Шолохова. Только он и умеет вот так не натужно, а естественно зачерпнуть прямо из этой волны, из зеленого разлива лугов, из степи, из казачьей степи, трепещущей вокруг живой речевой стихии, и перелить в строку, в литературу.